Глава 16. Феликс и Вульф отпрянули назад, а истребители подняли головы. Еще одна летучая мышь дернулась в бок в небе над ними и, вращаясь, упала на землю со стрелой в глазу. Но их было больше. Они с визгом пикировали на них, сложив крылья. Их заметили. «Давай, стрелок!» — рявкнул Готрик, вытаскивая свой топор, когда Роди и Феликс тоже выхватили оружие. «Сейчас же!» «Есть!» — сказал Вульф. Он повернулся, чтобы снять стекло с фонаря, но когда наклонился, в него врезалась летучая мышь, и он, размахивая руками, полетел в реку. «Вульф!» — воскликнул Феликс. Он вскочил, нанося удары, но еще две летучие мыши врезались в него, столкнув с края, и он тоже погрузился в волны. Шок от холода на секунду заморозил его, но затем течение выбросило его на берег, и он вынырнул, задыхаясь, пока вода тащила его за собой. Его колени царапали каменистую грязь. Прежде чем он смог подняться на ноги, тяжелые крылья промелькнули над головой и упали навстречу истребителям, когда он, наконец, добрался до цели. «Крел!» — прохрипел он и попытался выплыть, но тут что-то схватило его сзади и дернуло обратно в воду. Феликс повернулся, ударил ногой и занес меч, прежде чем понял, что это Вульф, бьющийся в панике. Капитан схватил его за руку, и Феликс притянул его к себе, отталкиваясь ногами от берега. После того, как его снова протащило по илистому дну, он подобрал под себя ноги и потащил Вульфа за собой. Хотя они пробыли в воде всего несколько секунд, мощное течение отнесло их почти туда, откуда они спустились из замка. Встав, Феликс оглянулся на ров. Готрик и Роди были окружены тучей летучих мышей и сражались лицом к лицу с Креллом и лоскутной Виверной, стоявшими между ними и предохранителями, которые оставались незажженными рядом с фонарем. Феликс поперхнулся и побежал назад. Все было очень плохо. Заряды должны были взорваться сейчас, пока осадные башни еще пересекали ров. Летучие мыши набросились на него, визжа и колотя крыльями и когтями, пока он бежал к предохранителям. Он отчаянно продирался сквозь них, но, бросив взгляд в сторону замка, понял, что будет слишком поздно. Самая дальняя башня была уже почти на всем протяжении рва. Ближайший был на полпути, а таран продолжал свое неумолимое «бум! Бум! Бум!». Готрик ударил Виверну Крелла по спине, и она взмыла в воздух. Ее нога повисла на связке сухожилий. Истребитель нырнул под нее вместе с Роди, рубанув Крелла, но король упырей отбросил их обоих назад взмахом своего черного топора. Истребители тоже не собирались добираться до предохранителей вовремя. Вспышка пламени обрушилась сверху и ударила по спине Крелла. На секунду Феликс подумал, что это какой-то новый ужас Кемлера, но потом увидел, что это была стрела, опущенная вниз рядом с лампой. Маленький огонек за ее наконечником быстро угасал в грязи. Феликс моргнул, отбросив ногой нетопыря в сторону и выпотрошив другого. Кто стрелял в них горящими стрелами? И почему? Вдруг он все понял, а сердце его забилось сильнее. Вторая стрела метнулась вниз и задрожала между предохранителями и лампой. Так близко! «Давай же, Кэт!» Феликс взревел, нанося удары по нетопырям, в то время как Готрек и Роди обменялись звонкими ударами с Креллом. Затем летучие мыши вокруг него исчезли, с визгом улетая прочь. Сигмар. Они нацелились на предохранители. Третья стрела пронеслась сквозь облако крыльев и разбила стеклянный фонарь, разбрызгав во все стороны горящее масло. Летучие мыши взлетели. Некоторые из них загорелись, а маленькое озерцо пламени распространилось. Затем внезапно раздались искры и хлопки, и четыре линии плюющегося пламени начали быстро ползти к дамбе. Фитили загорелись. «Истребители!» — крикнул Феликс, пятясь назад. «Заряды пошли!» Истребители, однако, казалось, его не слышали. Пока летучие мыши ныряли и тщетно щелкали по шипящим искрам, словно вороны, пытающиеся поймать несущихся сороконожек, Готрек и Роди целеустремленно гнали Крелла обратно к дамбе, прорезая глубокие раны в его черной броне и отбрасывая ее куски в сторону. Казалось, что, по крайней мере, на этот краткий миг они оба отказались от мыслей об индивидуальной славе и работали в тандеме, чтобы разобрать чемпиона по частям. Крелл отступил еще на шаг от натиска истребителей и споткнулся на краю. Роди пригнулся и вонзил свой топор в колено короля упырей, вызвав взрыв разлетевшегося железа и раздробленной кости. Крел упал на бок, а Готрек прыгнул вперед и рубанул его по шее своим светящимся рунным топором. Клинок пронзил спину Крелла, но прежде чем он успел перерубить ему шею, чемпион опрокинулся навзничь в ров и исчез из поля зрения Феликса. Двое истребителей подошли к краю, и Феликс был уверен, что они вот-вот нырнут за ним, но четыре искрящихся фитиля сгорели у них под ногами и исчезли за краем. Роди рассмеялся и отступил назад, но Готрек остался на месте, раздуваясь, как кузнечные меха, и все еще готовый к прыжку. «Это не гибель в бою, Гурнисон», — сказал Роди, поворачиваясь к нему. «Это всего лишь смерть!» Готрек зарычал. «Моя гибель не требует твоего одобрения, Балкисон!» «Нет», — ответил Роди. «Только Гремнира!» С этими словами юный истребитель повернулся и побежал обратно к берегу. Феликс затаил дыхание, не смея моргнуть и пропустить последние мгновения жизни истребителя, пускай это могло означать, что он сам попадет под взрыв. Но спустя бесконечно долгую секунду Готрек выругался и помчался вслед за Роди. Облегченно вздохнув, Феликс бросился к углу замка, более чем счастливый использовать свои длинные человеческие ноги в полную силу, но даже с его большей скоростью это ему не совсем удалось. Приблизившись к стене, он оглянулся, чтобы посмотреть, как приближаются истребители, и мир позади него внезапно стал черным, оранжевым и желтым. В одну секунду летучие мыши кружили над дамбой, а виверна Крелла, хлопая крыльями, опускалась в ров. В следующую секунду всех их затмил вздымающийся огненный шар, поднявшийся над дамбой, подобно фениксу. Воздух внезапно стал таким же горячим, как в пустыне Аравии, и сбил Феликса с ног, когда звук, похожий на раскол мира, ударил ему в уши. Он опять рухнул на землю 10 футами дальше, слепой и контуженный. Он почувствовал тяжелые удары по обе стороны от себя. Затем сквозь звон в ушах и тучи в голове донесся новый шум, ревущий грохот. Он открыл глаза и перевернулся на другой бок. Он лежал между двумя истребителями, которые оба оглядывались на ров и ухмылялись, как демоны. Феликс проследил за их взглядом и увидел, как из щели, где раньше были ворота дамбы, вырывается пенная стена воды 20 футов шириной и 20 футов высотой, с грохотом несущаяся вниз по рву, словно стадо белых быков. Феликс посмотрел вдоль фасада замка, следя за движением воды. Первая башня была уже на полпути через ров. Ее команда из освежеванных зверей самозабвенно натягивала веревки, но вурдалаки, цеплявшиеся за верхушку, увидели приближающуюся волну и теперь визжали, бормотали что-то невнятное, пытаясь спуститься вниз. Они опоздали. Стена воды взметнулась над мостом зомби и ударила в башню по переднему краю, приподняв ее и отбросив в бок и назад. Крича от ужаса, упыри повалили осадное орудие на землю, и она разлетелась вдребезги на опустошенных полях. Холм зомби был сметен, как листья в сточной канаве, а вода устремилась ко второй башне. Та почти перебралась через крепостной ров. Поток ударил в ее задний край. Пена поднялась на половину высоты и опрокинула башню на бок, обрушив прямо на таран и разбив его вдребезги. После этого прилив прекратился, и он лишь слегка раскачал третью башню, обтекая ее основание, прежде чем снова соединиться с Рейком на дальней стороне замка. Тем не менее, со стен донеслись громкие возгласы одобрения, когда защитники увидели, что атака Орды Нежити сведена к одной башне, а шансы на то, что таран пройдет через главные ворота, сведены к нулю. Роди рассмеялся и поднялся на ноги. «Мы сделали это!» — сказал он. «Мы убили Крелла и одним ударом сломали хребет армии Кемлера!» Он ухмыльнулся Готреку. «Неплохая ночная работенка, не так ли, Гурнисон?» Готрек молча прошел мимо него к канатам. Его грудь вздымалась, а лицо было твердым и холодным, как наковальня. Нетерпеливые руки с двуручными мечами Боссендорфера помогли Готреку, Феликсу, Роди и Вульфу перебраться через зубчатые стены обратно на парапет, а затем весело похлопали их по спинам. «Отличная работа», — сказал сержант Лефлер. «Спасли нам жизнь, Майнгер». Фон Гелдрехт, прихрамывая, направился к ним сквозь растущее кольцо доброжелателей, широко раскрыв глаза. «Вы сделали это, истребители?» — сказал он удивленно. «Крелл мертв, башни пали, ров восстановлен, тысячи зомби раздавлены и сметены, битва окончена, не успев начаться». «Битва не окончена», — прохрипел Готрик. Его лицо по-прежнему оставалось суровым. Он грубо растолкал людей и продолжил спускаться по стене, туда, где Снорри, фон Вольген и его рыцари сдерживали вурдалаков, высыпавших из последней оставшейся башни. Роди последовал за ним, но Феликс остановился и поискал Кэт. Она стояла у стены и наблюдала за ним, закидывая лук на плечо. «Это был отличный выстрел», — сказал он, подходя к ней, сжимая в объятиях. «Где ты нашла горящие стрелы?» Кэт подняла свой толстый шерстяной шарф, на конце которого теперь виднелись грубые дырки. «Это и немного масла от пушечных расчетов Вульфа». Феликс рассмеялся. «Молодец. Весь замок у тебя в долгу. По крайней мере, они должны тебе новый шарф». Кэт оскалила зубы. «Я соглашусь на пальто из звериной шкуры». Феликс посмотрел на истребителей. «Если это то, чего ты хочешь, я думаю, что смогу оказать тебе услугу. Как сказал Готрик, битва еще не закончена». Кэт фыркнула на его жалкую имитацию рычания истребителя и вытащила свои топорики. «Веди». Когда они начали протискиваться сквозь хлопки по спинам, Феликс почувствовал на себе чей-то взгляд и, оглянувшись, увидел, что Боссендорфер снова смотрит на него с нескрываемым отвращением. Феликс зарычал и поспешил дальше. Был ли командир двуручных мечей разгневан тем, что его люди поздравляют Феликса? Нелепый. Он поспешил дальше вместе с Кэт, но к тому времени, когда они догнали истребителей, драка уже была окончена. Орудийные расчеты подожгли последнюю осадную башню, а рыцари Снорри и фон Вольген сдерживали нежить до тех пор, пока башня не прогорела у них под ногами и не рухнула вниз с шипящим облаком пара и дыма. Когда прибыли Феликс, Кэт, Роди и Готрик, все рыцари поздравляли друг друга и вытирали пот с глаз, а Снорри, прихрамывая, вышел из их числа. Его лицо было залито кровью, а боевой молот висел на плече под игривым углом. «Готрик Гурдисон! Роди Балкисон!» — прогремел он, увидев их. «Вот вы где! Снорри думает, что вы пропустили хорошую драку!» Готрик сжал кулаки, и Роди бросил на него настороженный взгляд, но Готрик только повернулся и снова зашагал прочь, незаметно протиснувшись мимо Феликса и Кэт. Роди покачал головой, глядя ему вслед. «Несчастный проклятый ублюдок!» — сказал он. Феликс нахмурился, глядя на него. «Что ты имеешь в виду?» Роди поднял голову, по-видимому, удивленный тем, что его услышали. «Мне не следовало этого говорить», — сказал он. «Да», — ответил Феликс. «Но ты это сделал». «Так что ты имел в виду, говоря это?» Юный истребитель выглядел смущенным. Он пожал плечами. «Не говори ему, что я так сказал», — начал Роди. «Но я боюсь, что Гурнисон проклят. Он никогда не найдет свою судьбу». Он искоса взглянул на Снорри. «Он нуждается в благословении Гремнира больше, чем на Сокус». Час спустя Феликс смотрел на разбитый потолок своей комнаты, а Кэт крепко спала рядом с ним, и слова Роди снова и снова прокручивались у него в голове. Он всегда думал о Готрике как о невезучем истребителе. По крайней мере, если оценивать удачу так, как о ней рассуждали эти безумцы. Он пережил столкновения, в которых никто не должен был выжить, убил противников, на победу над которыми у него не должно было быть надежды. Феликс также пришел к убеждению, что истребитель был частично сам виноват в том, что продолжал выживать. Не то чтобы он когда-либо уклонялся от драки или отворачивался от опасности, но, как однажды сказал Роди, иногда он был разборчив в выборе гибели. Он хотел, чтобы это было эпично. Он хотел, чтобы это имело смысл. Смерть в какой-то бессмысленной кровавой бойне не была той участью, которую Готрик оставлял себе. Он хотел умереть, спасая мир. Но была ли его неспособность найти свою судьбу вызвана чем-то большим, чем просто невезением и гордыней? Был ли истребитель на самом деле проклят? Неужели какой-то бог или демон или смертный колдун каким-то образом сделал его поиски бесконечными? Если да, то почему? Что сделал истребитель, чтобы заслужить такую участь? Было ли это связано с судьбой, о которой говорил демон во время сражения в глубинах Черного Ковчега Темных Эльфов? Туманное существо сказало, что Готрек должен был умереть, сражаясь с кем-то более могущественным, чем оно само. Означало ли это, что Истребитель был спасен для какой-то великой судьбы? Означало ли это, что ничто не может убить его, пока эта судьба не настигнет Готрека? Феликс хмыкнул и неловко заерзал на койке. Казалось, что между судьбой и проклятием не такая уж и большая разница. Моральный дух замка, столь высокий после восстановления рва и уничтожения осадных машин Кемлера прошлой ночью, снова рухнул с наступлением рассвета и открытием того, что их великая победа была напрасной, и все достижения защитников были сведены на нет силами тьмы. Феликса и Кэт вырвали из сна крики ужаса и смятения. С трудом надев доспехи, они поднялись на стены под хмурым серым небом и обнаружили, что половина защитников съежилась от холодного ветра и молча смотрит вниз поверх зубчатых стен. Зомби копошились возле руин взорванной дамбы, и, подобно муравьям, несущим кусочки грязи, чтобы соорудить муравейник, они таскали к нему тяжелые камни и бросали их в воду. Однако, в отличие от муравьев, они тоже бросались в воду, потому что камни были привязаны к их шеям, и они опускались на дно. Насыпь из утяжеленных тел уже сильно ограничила поток воды по каналу, и ров стал вдвое меньше по глубине, чем был, когда он смел осадные башни. «Неужели вы ничего не можете сделать, капитан Вульф?» — спросил фон Гелдрехт оттуда, где он, фон Вольген и его офицеры стояли вместе с капитаном артиллерии дальше вдоль стены. «Стрельба по ним может замедлить их на некоторое время», — сказал Вульф, пожимая плечами. «Но у нас почти не осталось шансов, а сбрасывание бомб в ров может сдвинуть нескольких, но они просто пришлют подкрепление». Он поежился. «Посмотри на эту орду, их бесконечность». Феликс так и сделал, обводя взглядом туманные поля за стенами. Несмотря на тысячи зомби, которых прошлой ночью смыло взрывом дамбы, казалось, что сейчас замок окружает столько же нежити, сколько и раньше, а, возможно, даже больше. А у линии деревьев возвышались еще три башни и обретал форму новый таран. «Им же не нужно есть», — сказала Кэт. «Им не нужно спать. У них никогда не заканчиваются припасы. Им все равно, сколько раз мы разрушим их башни. Они просто продолжают собирать их заново». Фон Гелдрехт повернулся к Готреку, который стоял рядом с Роди и Снорри у стены, и умоляюще протянул руки. «Герр-истребитель, вы спасли нас прошлой ночью. Неужели вы ничего не можете придумать, чтобы это исправить? У вас нет хитроумной ловушки, чтобы снова уничтожить их?» Готрек хмыкнул. Его единственный глаз не отрывался от зомби, заполнявших ров. «Прости, лордик», — ответил гном. «Нам ничего не остается делать, кроме как сражаться». «Для Снорри это звучит заманчивым», — сказал Снорри. Фон Гелдрехт застонал, оседая, как будто внутри него что-то сломалось. Он отвернулся к стене, а его офицеры в смятении уставились на своего лорда. Фон Вольген поморщился и наклонился, чтобы снова заговорить с ним, затем поднял глаза, почувствовав, что Феликс смотрит на него. Феликс отвернулся. Смесь ярости и сожаления в глазах лорда было слишком больно видеть, хотя безнадежность и 4 дня без воды и еды сделали людей в замке вялыми, больными и слабыми, гораздо хуже для морального духа был тот факт, что больше ничего не оставалось делать, кроме как ждать конца. Все щиты были построены и отремонтированы, речные ворота залатаны, диверсант пойман и убит. Пушки снабжены всеми оставшимися патронами, и каждое оружие заточено и отполировано до блеска. Фон Вольген заставлял своих рыцарей заниматься упражнениями и патрулированием стен, но после слишком публичного проявления отчаяния фон Гелдрехт исчез в замке, не передав никаких приказов или слов ободрения, а его офицеры, похоже, решили последовать его примеру. Они не отдавали никаких приказов и не требовали никакой муштры, просто стояли на вахте, когда приходило их время, и удалялись в свои комнаты после завершения. Следовательно, их люди тоже ничего не предпринимали, а сидели, сбившись в маленькие группки, ворча, стеная и распуская слухи о новых предателях. Даже погода добавляла усталости. Тяжелые тучи опустились над замком, становясь с течением дня все более темными и гнетущими, наполняя воздух густым напряжением. Настроение прекрасно передавал копейщик, мимо которого Феликс проходил, расхаживая вдоль стен. «Какой смысл что-либо делать?» — спросил он другого копейщика. «Когда ничего сделать нельзя?» В середине дня, когда фон Гелдрехт ненадолго вышел из замка, чтобы поговорить с сестрой Виллентрудой, произошел кратковременный всплеск волнения, и фон Вольген подошел к нему позже, когда тот спешил обратно к лестнице. «Лорд управляющий!» — позвал он. «Когда мы можем ожидать увидеть вас среди нас? Необходимо ваше присутствие!» Фон Гелдрехт отмахнулся от него и продолжил подниматься по лестнице. «Не сейчас, не сейчас!» — сказал он. «У меня неотложные дела!» Фон Вольген остановился у подножия лестницы, свирепо глядя на него. «Какое дело может быть более неотложным в это время, чем моральный дух ваших людей? Вы должны приказать им, милорд!» Фон Гелдрехт обернулся. Его глаза горели лихорадочным огнем, а борода была всклокочена. «Граф вызывает меня!» — прорычал он. «Я подчиняюсь его приказам, милорд, а не вашим!» Он поспешил вверх по лестнице и снова исчез в башне. После нескольких минут приглушенных размышлений об инциденте, мужчины вернулись к своей летаргии, и день продолжился своим чередом. Истребители, будучи прагматиками, спали, ожидая начала битвы, но Феликс и Кэт были слишком беспокойны. Они беспрестанно бродили по замку, помогая где могли, но в основном просто гуляли или смотрели на осадные башни Кемлера, росшие как поганки, буйствующие после дождя. Бурлящая активность вокруг воздвигающихся конструкций гипнотизировала, как взгляд кобры перед нападением. Другой беспокойной душой был Боссендорфер, сидевший со своими двуручными мечами на ступенях храма Сигмара, пока они заделывали вмятины в своих доспехах, заменяли поврежденные ремни и пряжки. Хотя он ни разу не сдвинулся с места, Феликс чувствовал, что глаза Боссендорфера следят за ним, куда бы они с Кэт ни пошли, и весь день его речь была полна громких замечаний о чести, трусости и нарушающих порядок чужаках, над которыми его люди неловко смеялись. Феликс изо всех сил старался не обращать на все это внимания, но затем, ближе к концу дня, напряжение, подобное тяжелым тучам, которые сгущались над замком, больше не выдерживало своего бремени и вылилось в открытый конфликт. Все началось с того, что одна из помощниц сестры Виллентруды вышла из подсобки и что-то сказала Боссендорферу. Капитан и его люди поднялись и последовали за ней внутрь, и, воспользовавшись их отсутствием, Феликс и Кэт спустились со стены, погрели руки у вечно горящего погребального костра. Некоторое время спустя Боссендорфер и двуручные мечи вернулись из подземелья двойной шеренгой, неся между собой на носилках труп. Боссендорфер шел в конце процессии, держа в вытянутых руках двуручные мечи, распевая молитву, в то время как сержант Лефлер шел впереди, держа в руках аккуратно сложенные камзол, бриджи и шлем Марион, являющиеся частью униформы двуручного меча. Феликс и Кэт отступили назад, когда процессия, шаркая, направилась к погребальному костру, и двуручные мечи положили мертвеца и сотворили над ним знак молота. «Вам лучше убраться отсюда, мой господин», — сказал Лефлер уголком рта, затем кивнул на труп. «Это Хингмер, который был ранен, когда мы с тобой сражались с теми упырями. Капитан винит вас в его смерти. Говорит, что он был бы все еще жив, если бы мы не вернулись на стену по твоему зову». Феликс вздохнул. «Хорошо, пойду отдохну. Спасибо вам за предупреждение». «Я же просил вас не разговаривать с моими людьми!» Феликс обернулся. Боссендорфер сердито шагал к ним. Меч, который он держал в благоговении, теперь был взят за рукоять и готов к удару. Кэт выхватила свой нож для разделки шкур, но Феликс удержал ее. «Он просто велел мне убраться с дороги, капитан», — сказал он. Боссендорфер резко рассмеялся. «Ха-ха-ха! Убраться с дороги? Вы не смогли бы уйти достаточно далеко, даже если бы покинули замок!» Его руки дрожали, когда он приставил меч к горлу Феликса. «То, что вы живы и присутствуете на похоронах человека, которого убили, — это пародия. На этом погребальном костре должен быть ты, а не Хингмер». Феликс знал, что ему следует отступить. Он знал, что должен ничего не говорить и оставить капитана и его людей на их похоронах. Но этот последний выпад был слишком сильным, и гнев поэта наконец-то выплеснулся наружу. «Мне действительно грустно быть свидетелем похорон храброго человека, раненого в бою», сказал он так холодно, как только мог. «Но если вы хотите бросить кого-то в огонь за его смерть, капитан, тогда именно вы должны войти в пламя». «Что?» — воскликнул Боссендорфер. «Что ты сказал?» Феликс подошел к нему ближе, когда мужчины по всему двору повернулись, чтобы послушать. «Прошлой ночью, когда мы поднимали тосты, вы попросили нас всех поклясться в смерти человека, который убил раненых, умерших на своих койках. Ты помнишь?» «Конечно, я помню», — сказал Боссендорфер. «Какое это имеет отношение к делу?» «Никакого, кроме того факта, что ты убийца», — сказал Феликс. «Ты тот, кто убил тех людей. Ты тот, кто убил Хинкнера». Боссендорфер, рыча, занес двуручный меч над головой, но в его глазах было беспокойство, как будто он боялся, что столкнулся с сумасшедшим. «О чем ты говоришь? Я никого не убивал!» «Разве нет?» — спросил Феликс. «Кто заставил фон Гелдрихта спрятать хирурга Таубера, опасаясь за его жизнь? И сколько людей осталось бы в живых, если бы он был свободен заботиться о них? Хинкнер погиб не в бою. Он умер от полученных ран, потому что Таубер не смог позаботиться о них. Ты убил его, капитан. Ты убил их всех. И если ты хочешь сразиться со мной из-за этого, я готов». Он вытащил карагул и отсалютовал. Затем отступил назад в охранение, в то время как собравшаяся толпа зашепталась и уставилась на него. Боссендорфер свирепо посмотрел на него, затем ответил. «Возможно, люди и погибли, но я спас остальных от худшего. Таубер отравил бы нас всех!» Он вздернул подбородок. «Как только будете готовы, Майнгер!» Кэт продолжала сидеть на корточках с обнаженным ножом, выглядя так, словно хотела вмешаться, но в конце концов отступила назад. Теперь это было делом чести. Это было только между Феликсом и Боссендорфером. И так оно и случилось бы, если бы не вмешалась высшая сила. «Стойте! Вы оба!» — крикнул фон Вольген, пересекая двор во главе своих рыцарей. «Между нами не должно быть никакой борьбы!» Боссендорфер повернулся лицом к талабекланцам, и его двуручные мечи положили руки на свое оружие. «Вы мне не командир», — сухо сказал Боссендорфер. «Вы не можете мне приказывать». «Дело не в приказах и командовании», — сказал фон Вольген, останавливаясь перед ними. «Это вопрос выживания. Мы должны убивать врага, а не друг друга». «Но он обвинил меня в убийстве моих собственных людей!» — закричал Боссендорфер. «Потому что ты сделал это!» — крикнул кто-то в толпе. «Это не имеет значения», — возразил фон Вольген, сверкая глазами. «Вы оба нужны для защиты замка Рейкгард». Он повернулся к Феликсу. «Извинись, Герьягер, ради блага Империи». Феликс вызывающе скривил губы. «Почему он должен извиняться за то, что сказал правду?» Но через секунду под испепеляющим взглядом фон Вольгена он вздохнул. Телобекландец был прав. Сражаться друг с другом было безумием. Он поклонился Боссендорферу. «Простите меня, капитан», — сказал он. «Я наговорил лишнего». Боссендорфер усмехнулся. «И это все? Ты же лжешь, ты...» Фон Вольген повернулся к нему, жестом оборвав его. «Хватит, двуручный меч! Прими извинения!» «Будь я проклят, если сделаю это!» — сказал Боссендорфер, делая шаг вперед. «Он солгал, он...» Фон Вольген преградил ему путь своим мечом. «Прими его, капитан», — сказал он. «Потом продолжайте свои похороны». «Кто ты такой, чтобы приказывать моим войскам?» Феликс, Кэт и остальные обернулись и увидели фон Гелдрихта, который, пошатываясь, спускался по лестнице из башни во главе Классена и горстки придворных рыцарей. Его обвисшее лицо было багровым и дрожало от гнева. Фон Вольген поклонился ему, когда толпа затихла. «Простите меня, милорд, но неужели вы хотите, чтобы я позволил им убить друг друга?» «Я бы хотел, чтобы вы предоставили отдавать приказы мне», — прорычал фон Гелдрихт, хромая вперед. «У вас здесь нет никакой власти, независимо от вашего ранга». «Я и не стремлюсь к этому», — сказал фон Вольген. «Но если вас не будет, когда начнутся неприятности, какой у меня выбор?» «У вас есть выбор — покинуть замок, если вам не нравится, как я веду его дела», — сказал фон Гелдрехт. Фон Вольген замолчал, сжав квадратную челюсть, и Феликс стал ждать взрыва. «Вот», — подумал он, — «нарушение принципов Телебекланца. Вот куда упал топор». Перед лицом такой высокомерной некомпетентности мог ли фон Вольген действительно снова возразить и позволить фон Гелдрехту продолжить править? Мог ли он действительно оставить такую глупость без комментариев? Феликс, конечно, надеялся, что нет. Фон Вольген поклонился, жесткий, как доска. «Благодарю вас, лорд-наместник, но я останусь. Мы должны оставаться едиными, если хотим, чтобы замок Рейкгард устоял. Я только прошу, чтобы вы вернулись к нам как можно скорее и подготовили нас к предстоящей битве». Феликс разочарованно хмыкнул. Моральный кодекс этого человека обрекал их на лидерство фон Гелдрехта, что, в свою очередь, обрекало их на уничтожение. Однако Стюарт, казалось, был недоволен ответом фон Вольгена. «Вы снова приказываете мне, лорд фон Вольген!» — воскликнул он. «Вы указываете мне, что делать!» «Нет, милорд», — процедил фон Вольген сквозь стиснутые зубы. «Я прошу, чтобы мне приказали. Я прошу вас принять командование». Лицо фон Гелдрехта побагровело от ярости, и выглядел он так, словно собирался наброситься на фон Вольгена. Но затем в его глазах появилось хитрое выражение, и он вздернул подбородок. «Очень хорошо, милорд. Тогда я приказываю вам сдать мне свой меч и передать командование вашими людьми сержанту Классену. Ты будешь гостем замка до тех пор, пока за нами не придут». Фон Вольген ошеломленно уставился на него и, казалось, не знал, что сказать. Но его люди не были так встревожены. Один из его капитанов обнажил меч, и остальные последовали его примеру. «Он не возьмет вас без боя, милорд», — сказал капитан. Фон Гелдрехт отступил назад при этой демонстрации агрессии и помахал Классену и Боссендорферу. «Рыцари, двуручные мечи!» — сказал он. «Арестуйте их!» Два капитана поколебались, но затем шагнули вперед, а их люди выстроились позади. Фон Вольген наблюдал, как они приближаются, и Феликс видел, как он взвешивает свои варианты. Защищался ли он сам? Сдался ли он? Приказал ли он своим людям атаковать? Феликс посмотрел на Кэт. Она кивнула, и они встали по обе стороны от фон Вольгена на глазах у всего двора, а Боссендорфер и Классен продолжили движение вперед со своими войсками. «Мы в вашем распоряжении, милорд», — пробормотал Феликс. «Мы сделаем, как ты скажешь». Фон Вольген хмыкнул. Его кулак, сжимавший рукоять меча, побелел. Затем, наконец, он поднял свою бульдожью голову и попытался заговорить. Громкий грохот сверху прервал его, и каменные плиты затряслись у всех под ногами. Лорды и их люди замерли и посмотрели на стены, но стрелки не подняли тревоги. Звук доносился с неба. Низкие тучи над замком потемнели и сгустились, пока внизу разворачивалась драма, и теперь в их глубине сверкали молнии. Мужчины уставились на небо, как вкопанные. Мечи безвольно повисли в их руках, а потом кто-то сказал то, о чем все они думали. «Дождь! Собирается дождь! Свежая вода!» — крикнул копьеносец. «Принесите корыто для мытья!» — крикнул кто-то из стрелков. Люди по всему двору повернулись и побежали в свои покои, забыв о стычке между фон Гелдрехтом и фон Вольгеном. Даже их собственные войска смотрели в небо. Но когда мужчины начали расставлять кастрюли, катки и ведра, фон Вольген перевел взгляд на фон Гелдрехта, который тоже посмотрел на него, и их люди снова встали в позиции. Феликс затаил дыхание, когда фон Вольген сжал челюсти и поднял свой меч, затем перевернул его и протянул вперед. «Милорд управляющий», — сказал он, — «я не стану проливать кровь людей Империи. Вы можете делать со мной все, что пожелаете». Фон Гелдрехт вздохнул с облегчением и снова жестом пригласил Боссендорфера и Классена пройти вперед, но они остановились, когда фон Вольген поднял руку. «Но», — — сказал он с вялой улыбкой. «Я бы остался у вас в вечном долгу, если вы подождете, чтобы отвезти меня в камеру, пока я не выпью воды». Фон Гелдрихт, который напрягся, когда фон Вольген заговорил снова, теперь расслабился и улыбнулся. «Ну, конечно, милорд. Я бы не был невежлив». Он поклонился. «Вы можете свободно гулять по двору, пока не закончится дождь». Фон Вольген кивнул в знак благодарности и повернулся к своим рыцарям. «Несите все, что есть», — сказал он. «Ведра, шлемы, все, что может удерживать воду. Идите!» Рыцари не слушали. Они столпились вокруг него, протестуя против его ареста, но он отмахнулся от них и велел делать, как приказано. Феликс выдохнул, когда они разошлись и побежали собирать свою различную тару. Он бы встал на сторону талабекланцев, но идея сражаться с людьми Империи была ему так же отвратительна, как и фон Вольгену. И он был рад, что до этого не дошло, хотя жаль, что фон Гелдрехт остался командовать. «Дурной ветер», — сказала Кэт, вторя его мыслям. Феликс кивнул и посмотрел на облака, в то время как Классен и Боссендорфер отправили своих людей на поиски горшков. Надвигается суровая буря. Он редко видел грозовые тучи такими угрожающими. И разыгралось ли это его воображение, или молния действительно была красного цвета?